«Я плохо понимаю противоречия, господин кардинал. Королевская фамилия Стюартов уже более 10 лет считается высоким гостем Франции. И я надеюсь, что, несмотря на бедствия собственной междоусобной войны, мы ничего не упустили. Несмотря на жертвы, которые родство вашего дома с Бурбонтье возложило на последних, несмотря на вспомогательные войска и деньги, которые мы щедро жертвовали вашему печальному делу». Мазарини пожал плечами. «Несчастный поход 52-го года уничтожил все надежды вашей династии». «Нет, не все, эминенция», — колко вмешался лорд Хиде. «Каждую минуту может случиться победоносное восстание, и оно кончится тем же, чем и прежнее, господин канцлер. Но разве этот убийца короля и похититель престола вечно будет царствовать? Разве английский народ никогда не увидит больше своего истинного короля?» — резко воскликнул принц. «Кто же это говорит? Нет сомнения, что и Кромвель когда-нибудь умрет, но когда? Когда меня уже не будет в живых, а вы, принц, перейдете возможный для женитьбы возраст. Лорд-протектор не очень-то захочет ради вас ускорить свою смерть, а мы слишком нуждаемся в мире, чтобы рисковать им, выдавая племянницу Мазарини за сына его умершего противника. Но я могу предложить средство, которое, может быть, удовлетворит нас обоих». «Какое же?» «Я обещаю вам отсрочить помолвку моей племянницы с Арманом де Лапортом. Гортензия еще молода. Если Кромвеля через несколько лет не спровергнут, и Англия призовет вас на царствование, рука Гортензии будет принадлежать вам. Но только с тем условием, что вы навсегда удалите из своего окружения лорда Вильерса его сестру, прекрасную Барбару. Моя мораль, конечно, не заключает в себе ничего мещанского, но если когда-нибудь племянница Мазарини будет королевой, она не должна иметь в своей свите наложницу». Лицо Карла Валлийского выражало сильнейшее волнение, но он не произнес ни одного слова. Он сдержал себя, поклонившись самой приветливой улыбкой, взял руку кардинала и поцеловал ее. «Благодарю вашу эминенцию, что мои надежды только отдалены, но не разбиты окончательно. Я согласен на все ваши условия и буду, как истинно влюбленный, ждать, пока время исполнит мои желания. Дорогой мой принц, я тоже так думаю, и вы впоследствии согласитесь, что я поступил в отношении вас и Гортензии совершенно по-отечески. Но кто же, позвольте мне еще спросить, кто оклеветал меня и леди Пальмер перед вами?» Жермин побледнел и вскочил с места. «О, если вас оклеветали, ваше высочество, то я, по крайней мере, тут ни при чем, и в доказательство передаю вам письмо, которое заставило меня поверить этому факту. Однако позвольте надеяться, ваше высочество, что вы, ее величество, не откажетесь присутствовать при бракосочетании моих племянниц Анны, Лауры и Марианны». Он подал ему письмо Жермина. «Если вместо Гортензии я отдаю вам только это письмо, то вы уже видите, принц, что я умею держать свое обещание». Принц быстро взглянул на письмо, затем обернулся к Жермину и холодно измерил его взглядом с головы до ног. Потом, поклонившись низко кардиналу, проговорил: «Ваше приглашение, эминенция, доставит нам большое удовольствие». Бросившись в карету со своими провожатыми, принц Карл передал полученное письмо лорду Хиде.